Там есть нечто похожее. Они всех форм и размеров, всех подвидов. Это целая армия. И на этом моменте я начал серьезно задумываться о том, как моей компании с ними справляться. Ресурсов на то, чтобы нанять свою армию, у меня попросту нет. Во всяком случае пока что. Но не все так просто. Первые врата мы закрыли, ценой огромных потерь. Чтобы их закрыть, нужно пройти внутрь и найти кристалл. Во всяком случае, выглядит он и правда как кристалл. Уничтожаете его и врата закрываются, а вас выбрасывает из них. Звучит просто, не правда ли? Он печально ухмыльнулся. А вот что было дальше и послужило причиной моего увольнения. Когда врата начали открываться повсеместно, то империя решила ввести патрули с устройствами, о которых вам наверняка известно. Ника положила шайбу на стол. «Вы об этом?» – спросила она. «Да-да, каждому патрулю выдали такую штуковину. Правда, в моем случае сработала она плохо. Что произошло?» – уточнил я. «В патруле нас было семеро, плюс транспорт. Мы ехали за городом, когда прибор начал подавать сигнал. Правда, подал он его странно, пискнул пару раз и тут же замолчал. Мы подумали, что это была какая-то поломка, неисправность. Но так как успели засечь направление и расстояние, то решили проверить. Врата собирались открыться где-то в полукилометре от нас. По инструкции мы должны были передать сигнал нашим, но решили этого не делать, пока сами все не проверим». Краснов на несколько секунд замолчал, собираясь с мыслями. Я воспользовался моментом и передал ему бутылку с водой, которые у нас уже были заготовлены в этой комнате. Он осушил ее наполовину и продолжил. Сигнал указывал на пустое поле. До города было километров 10, а до ближайшей деревни не меньше 5. Пустое пространство, врата раньше там не появлялись. Когда мы подъехали к холму, на который вел сигнал, я приказал заглушить двигатель и провести разведку. Мы разбились на 3 пары, водитель остался в транспорте. 2 пары я послал обойти холм, а сам с рядовым пошел наверх. Тогда я и увидел это. Увидели что? Мне не терпелось узнать, что же случилось на этом холме. Это были врата, только в разы меньше, чем обычно. Рядом с ними стояло 6 человек. До них было метров 400, не меньше. Они стояли у подножья этого холма. По рации я приказал всем группам оставаться на местах, а сам взял бинокль и начал наблюдение. Что это были за люди? Я ощущал себя следователем на допросе, но без этих вопросов из него было тяжело выудить нужную информацию. Вы знаете состав имперского совета? Я отрицательно мотнул головой, не понимая, к чему этот вопрос. Он состоит из 20 человек. Я видел каждого из них. Они проводят ежегодную встречу с высшими чинами гвардии. Я, как старший офицер, присутствовал на каждом таком собрании. Так, и к чему здесь упоминанием имперского совета? А к тому, что 6 из 20 его членов стояли там, перед вратами, в глуши за городом. В кабинете повисла тишина. Василий дал нам время эту информацию переварить, а через полминуты продолжил. Бинокль, как у старшего группы, был только у меня. Я приказал рядовому возвращаться к машине. По рации передал такой же приказ. Мне нужно было убедиться в том, что я не ошибся, но самое главное, я должен был понять, что они делают перед открытыми вратами. Он сделал еще один глоток воды и продолжил. Я спустился по склону холма, мне повезло, что там была высокая трава и полно всяких кустов, укрытий хватало. Остановился я метрах в 50, когда врата начали светиться бледно-фиолетовым светом. Что значит это свечение? Они всегда так начинают мерцать перед тем, как извергнуть из себя полчища тварей. В тот момент мои инстинкты кричали о том, что нужно броситься к вратам, вывести оттуда членов совета. Но меня остановило то, что я увидел. Из врат вышли вовсе не монстры. Оттуда вышли люди. Люди? Кто это был? Он пожал плечами. Я видел их первый раз, но выглядели они точно так же, как обычные люди. Даже в костюмах были, типа вашего. Он кивнул на мой пиджак. Они о чем-то говорили с членами имперского совета. Мне пришлось подобраться поближе, чтобы расслышать их разговор. И что вы услышали? Я поймал себя на мысли, что просто сгораю от нетерпения. Что они говорили? Я слышал лишь часть, сами понимаете. Пока я дополз до нужного мне укрытия, то часть разговора я упустил. Но что-то же вы услышали. Да, похоже, что услышал я самое главное. Те, кто вышли из врат, говорили об энергии. О том, что им нужно больше жизней, чтобы напитать что-то энергией. Говорили о том, что они собираются расширить свое влияние, что им нужны еще места в совете, Что им отвечали те шестеро членов имперского совета, я уже начинал понимать, почему за этим гвардейцем ведется наблюдение, и своим визитом сюда он нарисовал у себя на лбу мишень. В основном молчали, либо я не слышал их ответов. Дальше я услышал самое главное. Они сообщили, что врата откроются на окраине столицы, и просили прислать туда больше людей. Зачем просить прислать больше людей, если это мешает им проникнуть через врата? В разговор вмешалась Алиса, но у меня возник точно такой же вопрос. Василий перевел взгляд на нее, и взгляд этот был полон страха. Они сказали, что число людей нужно увеличить, так, как только это способствует получению энергии, а чем больше энергии, тем больше они могут послать к вратам. Я не совсем понял, что имеется в виду, спросил я, надеясь, что у гвардейца будет ответ на этот вопрос. Василий тяжело вздохнул и допил воду, поставив пустую бутылку в стороне от себя. Тогда я тоже не понимал. На этом их беседа, если ее можно так назвать, закончилась. Шестеро членов совета скрылись с помощью магии тени. Они просто растворились в воздухе, и я вернулся к своим. Вы им рассказали? Тогда я решил молчать. Но все изменилось потом, он вновь замолчал. Что изменилось? Что произошло после того, что вы увидели? Через двое суток я оказался перед третьими вратами, и тогда я понял то, о чем шел их разговор. Глава 20. И вы двое суток молчали, не думали рассказать кому-то? Это все больше походило на допрос, и атмосфера в комнате стала какой-то нагнетающей, тягучей. Я буквально ощущал, как каждый из нас роется в собственных мыслях и пытается понять, стоит ли верить человеку напротив или же он просто сумасшедший. Конечно же думал, воскликнул бывший гвардеец и тут же паник. Все два дня я думал, как мне рассказать об этом так, чтобы не показаться сумасшедшим. А потом открылись врата, и вновь ближе всех были мы. Семь человек и врата прямо перед нами, на окраине города. И тут случилась та странность, которая дала мне понять, о чем шла речь в разговоре с представителями совета у холма. Он вновь сделал паузу, потянулся к бутылке с водой, но вспомнил, что она пустая и убрал руку. Что там произошло? Странно поверить в то, что именно вы оказались снова в центре важных событий. Василий пожал плечами. Иногда человеку просто не везет, а иногда не везет дважды. Это мой случай. Врата открылись прямо по центру улицы. Людей там не было, район почти заброшен. Мы выгрузились из машины, перекрыв ею улицу и стали ждать. Тогда-то я и заметил, что энергия врат, если это можно так назвать, не такая сильная, как обычно. Обычно врата пульсируют этим фиолетовым свечением, оно будто рвется наружу. Он прокашлялся и попросил еще воды. Я пододвинул к нему новую бутылку, и он продолжил рассказ. А меня удивило, насколько же хорошо власти скрывают появление врат, даже когда это происходит в столице. Страшно представить, что творится во всем мире. А в этот раз было по-другому. Свет был слабым, как тогда у холма, а потом из этого портала вышли твари, то есть все, как обычно. Я не понимал, что именно в этой ситуации было не так. Он мотнул головой. Нет, их было семь, ровно семь существ, которые вышли из врат и замерли, будто ожидая чего-то. И вас тоже было семь, уточнила Алиса. Василий перевел взгляд на нее и кивнул. И тогда до меня дошло. Врата питаются энергией тех, кто стоит возле них. Кристалл, который находится внутри врат, поддерживает их за счет нас самих. Я осознал это так же ясно, как осознаю и сейчас. Поэтому я дал приказ отступать. И что было дальше? Пока я это все расценивал, как безумную теорию, мы не успели. Прибыло подкрепление, две роты, которые были ближе всего к нам. И угадайте, что произошло? Свет врат усилился. Они напитались энергией и в наш мир пришли новые твари. Тогда я точно понял, что прав. Вратам нужно, чтобы мы находились возле них. Поэтому совет посылает целые бригады на их закрытие. Не ради безопасности жителей, а ради того, чтобы подпитывать тварей. Я уверен, что все подается с команды тех шестерых, которые были у холма. Я не понимаю, в чем смысл. Вновь спросила Алиса. Вы ведь закрываете врата, уничтожаете кристалл. Зачем тогда это, если врата все равно будут закрыты? В этот раз гвардеец понимающе кивнул. И я не понимал, пока не поговорил с одним человеком. Мой старый знакомый, известный маг-технолог. Он и разработал это устройство. Он указал пальцем на шайбу, лежащую на столе. Вы не первые, кому я все это рассказал. И какие были его выводы? Он задал тот же вопросы, что и вы, он посмотрел на Алису, и принялся изучать этот феномен, хотя должен признаться, меня он тоже не воспринял всерьез. Поначалу, исследование заняло время и это всего лишь теория, но он говорил о том, что когда мы уничтожаем кристалл, то он уже пуст, скорее всего энергия, полученная от нашего мира, уходит туда, откуда родом эти твари. Таким образом они копят энергию на что-то более масштабное, но это лишь теория, уточнил я, даже просто предположение, но оно оказалось правдивым. Мой друг он решил высказать предположение высшим чинам гвардии. Он полагал, что если я и говорю правду, то враг проник только в совет. Через день его нашли мертвым, несчастный случай в лаборатории, он печально ухмыльнулся и опустил взгляд. Он рассказал правду о кристаллах и умер. Значит эти иные, с той стороны врат, попытались остановить распространение этой теории, а значит она правдива, и они знают, что я очень тесно общался с этим ученым, поэтому меня отстранили от службы, и теперь я знаю, что они идут за мной, так как я не стал молчать. Откровенно говоря, информации было слишком много, и выглядело все несколько сумбурно и скомканно. Могу ли я верить гвардейцу, который трижды бывал по ту сторону? Сошел ли он с ума из-за того, сколько смертей своих сослуживцев он увидел? Или он говорит правду и вся эта, безумная на первый взгляд теория, является нашей новой действительностью? Вывод напрашивался сам собой, эта информация требует личной проверки. Только так я могу подтвердить или опровергнуть его слова, пускай пока что они останутся просто теорией. Алиса, у нас есть место, где наш дорогой гость сможет переночевать. Я повернулся к девушке, которая удивленно смотрела на старика. Да, на этом этаже полно пустых кабинетов, могу выделить один из них. Вы же не будете против, Василий? Я повернулся к гвардейцу, который вертел в руках бутылку с водой. Мне все равно некуда идти. Он рассеянно осмотрел помещение. За моей квартирой следят, и я уверен, что и здесь они меня найдут. Здесь вы будете под защитой. Уже завтра к офису будет представлена охрана, а пока мой дорогой друг... Я хлопнула рука по плечу, и по совместительству начальник моей охраны, лично займется вашей безопасностью. А рук выпрямился и гордо задрал могучий подбородок. «Здесь вам ничего не угрожает», – пробасил он. Сейчас орк источал непоколебимую уверенность в себе. «Это именно то, что и было мне нужно. Вроде бы на нашего гостя это подействовало». Он немного расслабился и откинулся на спинку кресла. По его лицу видно, какая усталость на него обвалилась. «Думаю, что он очень давно не чувствовал себя в безопасности, а это очень тяжелое чувство, которое изматывает крайне быстро. Алиса, проведи нашего гостя в какой-нибудь кабинет, где уже установили мебель. Если отличный вариант в конце этажа, там есть диван». Она учтиво улыбнулась и поднялась с места. «Михаил», старик посмотрел на меня, когда встал с кресла. «Я очень вам благодарен, правда. Я опасался, что вы не поверите, но кажется, опасения были напрасными. Я готов помочь вам, готов пойти к вратам еще раз, если потребуется. Только скажите, сейчас отдыхайте, для вас еще будет работа. Добро пожаловать в Легион Охотников». Мы пожали руки и в этот момент гвардеец будет просветлел. С нескончаемым потоком благодарности он вышел из кабинета вместе с Алисой, которая должна была показать ему его новое временное убежище. «Что думаете?» – спросила я Арука и Нику, оставшись с ними наедине. «Мутная история, очень», — сказала Ника и указала взглядом в монитор ноутбука. «Я тут попробовала найти информацию о том, что он рассказал. Пусто. В сети не обсуждают кристаллы во вратах, так что вся теория, видимо, держится только на его словах и до недавнего времени знал о ней только он. И проверить мы это никак не можем». Арук недовольно вздохнул и хлопнул ладонью по столу. Так он выразил свое недовольство тем, что перед нами была очередная загадка, а он их очень не любил. В кабинет вошла Алиса. Он сразу же лег спать, даже от еды отказался. Думаю, что не спал он пару суток, минимум. Она села на свое прежнее место. Уже успели обсудить его историю, Ника не верит в его сказки, буркнул орк. И проверить мы это не можем, я согласен. Вообще-то можем, улыбнулся я. Но вам мое предложение не понравится. Все трое уставились на меня взглядами полными вопросов. Поэтому я поспешил пояснить свой план, хотя внутри сам понимал, насколько он будет опасен и ненадежен. Когда это устройство, я взял механизм в руку, определит, что скоро откроются врата, то мы с Аруком поспешим туда первыми, вдвоем. Если все так, как говорит Василий, то из врат должны выйти всего пара тварей, так как кристаллу не хватит энергии. Если так и произойдет, то он окажется прав. И тогда все будет просто, нам останется только создать небольшие отряды специалистов, которые будут уничтожать эти кристаллы. Таким образом мы не дадим им поглотить достаточное количество энергии. Вот и все. Я попытался преподнести это так, что якобы все просто, но на самом деле понимал, что это вовсе не так. Первая опасность – врата работают иначе и на нас с Аруком обрушится полчище монстров. Вторая опасность – гвардеец соврал или ошибся и никакого заговора нет. Все риски были очевидны, но другого пути я попросту не нашел. «Ты не подумал еще кое о чем», – строго сказала Алиса. «Тебя могли подставить изначально». Я нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» Она барабанила ногтями по столу и пристально смотрела на меня. Сейчас на ее лице читался только холодный расчет. Она анализировала ситуацию, прикидывала варианты. Именно это мне в ней и нравилось. Что, если имперский дворец намеренно хочет заманить тебя к вратам? Что если все это одна большая попытка обмануть тебя? Я отрицательно мотнул головой. Зачем им это? Я ведь так или иначе собирался попасть во врата. Мы для этого целую кампанию открыли и объявили об этом на всю империю. Алиса пожала плечами. Я не могу знать их планов. Зато знаю, что все это очень нескладно. Я думаю, что вся эта история построена так, чтобы у тебя намеренно возникли вопросы, и чтобы ты пошел их проверить сам. И тут я задумался. Если они хотели гарантировать именно мое появление перед вратами, то они это действительно обеспечили, ведь иначе я мог бы просто открыть свое дело и посылать туда своих людей, но сам не подходить к вратам. С другой стороны, если им по какой-то причине нужен я, то почему не открывать врата прямо в этой самой комнате? С другой стороны, я действительно не знаю их возможностей, а значит не могу знать, как они открывают такие порталы и за счет чего определяют место их появления. Был главный вопрос, на который Алиса и остальные не могли найти ответ, почему им нужен именно я. Ведь если предположить, что это попытка обмана и вся история выдумка, то цель очевидна, я. И Алиса вправду не могла найти ответ на этот вопрос. Я сам его точно не знал, зато у меня было очень сильное предположение, ведь я из другого мира. Кто знает, возможно, им требуется моя магическая сила, или мои знания, или мои умения, опыт и навыки. Могли ли они узнать о том, что я не настоящий Михаил Матвеев? В теории да. Сильный маг, тем более из другого мира, наверняка сможет проследить это перемещение. И если это причина, то все становится немного яснее. Но поделиться своими догадками с остальными я не могу. В любом случае у нас нет другого выбора, наконец ответил я. Нам нужно узнать, сказал ли этот гвардеец правду. Только так мы это выясним, отправившись к открытым вратам. Если мы с Аруком поймем, что это западня, то просто уйдем, оставим это гвардии. Вы можете не успеть понять этого. Холод на лице Алисы сменился тревогой. Мы не знаем, как они работают и что замышляют. У нас очень мало информации, и в этом мы все были с ней согласны. Информации крайне мало, катастрофически. Поэтому нам придется действовать вслепую, или бездействовать, но это не мой вариант. Я все для себя решил. Ждем открытия врат и идем на разведку. Арук, ты со мной? Я взглянул на орка. Пожалуй, он был единственным в этой комнате, кто сейчас не выглядел озадаченным. Для него ситуация максимально проста, нужно прийти и сделать дело. Именно такой подход мне и нужен был сейчас. Алиса собралась протестовать, но Ника ее остановила, положив руку на плечо. Наша техника и компьютерный мастер поняла, что спорить здесь уже бесполезно. Арук с готовностью хлопнул ладонью по столу, отчего тот весь задрожал. «Я готов», – прорычал он. «Ника, для тебя еще одно задание». Девушка кивнула и повернула ноутбук к себе, готовая записывать все, что я скажу. «Найди всю информацию по этому гвардейцу. Выясни все, что можно. Он высший офицер, значит, если Алиса права, то ему действительно могли доверить такое дело». Ника закусила нижнюю губу и с сомнениями посмотрела на меня, и ее взгляд, говорящий, что ничего не получится, мне не очень понравился. «В чем дело?» – поинтересовался я. «Он же гвардеец, если это правда, еще и высший офицер, все данные по ним засекречены. Для этого придется влезть в архив имперского дворца, а это невозможно. Совсем невозможно, или ты можешь попытаться?» Ника в ответ улыбнулась, и я прекрасно понимал, что эта улыбка обозначает. «Я попытаюсь», – коротко ответила она и закрыла ноутбук. Этим наше спонтанное собрание подошло к концу. Арук и Алиса, наблюдайте за ним. Хорошо, я не хочу, чтобы этот гвардеец, если он не тот, за кого себя выдает, ударил нам в спину. Договорились. Оба кивнули. И в том кабинете камера, так что я тоже буду начеку, добавила Ника. Когда разговор наконец закончился, на меня вновь навалилась усталость. Все, чего мне хотелось, это как следует отоспаться. Меня немного раздражала эта особенность нового тела, но придется свыкнуться. Хотя, вынужден признать, сон все-таки приятная штука. Главное с ним не перебарщивать. Я вышел из комнаты для совещания и поравнялся с дверью, за которой спал гвардеец, когда услышал оттуда звук, походящий на шорох. Словно кто-то, не отрывая ног от земли, бродил по кабинету. Я прижался к двери и прислушался. «Да, звук точно идет отсюда», — сказал я про себя и осмотрел коридор. Кабинет Ники был рядом, я мог бы подойти к ней и попросить включить камеру из кабинета, но она спустилась на первый этаж. Теперь, когда я приблизился, этот шорох скорее напоминал мне шепот. Мне даже показалось, что я смог разобрать какие-то бессмысленные обрывки фраз. Звук резко прекратился, а точнее сменился новым. Теперь это точно был шаг, шаг к двери. Я едва успел отойти от нее, как она распахнулась. Гвардеец стоял в дверном проеме и слегка покачивался, одной рукой он провел по лицу, словно пытался снять с себя пелену сна. Мы уставились друг на друга и между нами повис немой вопрос, который он задал первым. «Михаил?» Он выглянул в коридор и осмотрелся. «Вы что-то хотели?» Теперь он уставился на меня. На его лице была только усталость. И в данную минуту я его очень хорошо понимал. «Нет», — спешно ответил я. «Мы только закончили совещание. Я шел к себе». Василий коротко кивнул, снова посмотрел в коридор и перевел взгляд на меня. «Тяжело уснуть после всего. Кошмары, вот и не сплю. Вы под защитой, можете не переживать. Отдыхайте». Василий быстро кивнул и закрыл дверь. Я пошел к себе и пока поднимался по лестнице, пытался понять, что же я все-таки слышал. Обрывки фраз никак не складывались в полноценные слова, а уж тем более предложения. А может, я и вовсе ничего не слышал, все-таки усталость, недосып, всякое может быть. Когда я дошел до кабинета, то уже твердо решил, что разберусь с этим утром. Я улегся на диван и закрыл глаза. Сон тут же вцепился в меня. Я почувствовал, что вот-вот усну. В этот момент раздался звук. Сначала он казался отдаленным, будто звучал где-то через стенку. Через секунду он усилился. Это был быстрый и громкий писк, будто кого-то подключили к монитору пациента, который пикает в ритм бьющегося сердца. Я распахнул глаза и увидел ярко-желтое мерцание. Прибор, до этого лежавший у меня в кармане, упал на пол, и я этого не заметил. Теперь он пищал и мерцал. Это означает только одно – скоро откроются врата. Глава 21. Я подобрал устройство с пола и посмотрел на горящий дисплей. Полукруг почти сомкнулся, а в его центре расположился набор цифр, время и координаты. Я выскочил из кабинета и побежал на второй этаж. Главное, чтобы Ника была на месте, не хотелось затягивать с тем, чтобы определить, что за координаты я сейчас получил. И я не ошибся. Она сидела в своем кабинете и ела что-то из доставки. Я буквально ворвался к ней, чем здорово ее напугал, но уже через секунду она увидела устройство у меня в руке и услышала его сигнал. «Врата?» – спросила она с беспокойством. «Кажется, тут координаты и время». Я протянул устройство ей. «Посмотри». Ника аккуратно взяла механизм, будто боялась его сломать и положила на стол. Ее пальцы тут же застучали по клавиатуре. На мониторе появилась карта, которая переместилась к указанным координатам. «Где это?» Я подошел поближе, пытаясь разглядеть незнакомую мне местность. Подсознание также не давало никаких подсказок. Это деревня Верхний Удел, в 20 километрах от города. Сейчас она снова что-то набрала на клавиатуре, и на соседнем мониторе появилась информация о деревне. Население 700 человек, рядом большое фермерское хозяйство. Если верить координатам, то портал появится в одном из полей. Мой телефон завибрировал. Незнакомый номер, я взял трубку. «Да», — говорил я быстро, «сейчас звонки меня не волновали», и поднял трубку я на автоматизме. «Михаил, вас беспокоит Юрий Павлович». Я тут же вспомнил это толстое недовольное лицо, с которым он вручал мне артефакты договор на сотрудничество с имперским дворцом. «Я вас слушаю, что у вас?» Я не мог позволить себе тратить время на разговоры с ним. Тем временем Ника указала на устройство. Время до открытия врат – 1 час и 44 минуты, уже 43. Время утекало сквозь пальцы, А тут этот звонок. Нам поступил сигнал, ваше устройство работает. Работает, Юрий. Работает отлично. Я уже собираюсь выезжать. И не поставили нас в известность. Я напомню, что это есть в контракте. И вправду, там был такой пункт. Каждый выезд должен быть согласован с имперским дворцом. Это необходимость контроля со стороны власти или часть плана. Времени мало, парировал я. Эвакуируйте деревню, срочно. Мы этим уже занимаемся. Сколько вам ехать до нее? Ника услышала этот вопрос и тут же составила маршрут. С учетом, что ночью дороги свободны, поездка займет не более получаса. Времени достаточно. Зависит от того, как быстро вы пришлете транспорт. Напомню вам, что это также было в нашем контракте. Я через телефон почувствовал, как мой собеседник злится, а я довольно улыбнулся. Это я прекрасно знаю, Михаил. Транспорт будет. Я не дал ему договорить. Если это все часть какого-то плана, чтобы заманить меня в ловушку, то их транспортом мне лучше не пользоваться. Оставлю хотя бы какое-то преимущество за собой. Да и на своем уехать оттуда будет проще, если потребуется. Не нужно, я передумал. Мы поедем на своем. В этот момент Алиса и Арук вбежали в кабинет. Видимо, Ника успела подать им сигнал. Арук был спокоен, а вот девушка выглядела растерянной. Михаил, я бы рекомендовал вам так не делать. Начал настаивать Юрий. Наш транспорт подготовлен, также мы предоставим опытного водителя. Так будет лучше и безопаснее. Мне не совсем была ясна его попытка проявить какую-то заботу. Этот вопрос уже решен. Займитесь эвакуацией людей. Да, мы также оцепим деревню. Хотят взять меня в кольцо, чтобы не выпустить, возможно. С другой стороны, их обеспокоенность понятна. Только вот если теория Василия правдива, то мне нужно, чтобы люди держались подальше от врат и не передали свою энергию кристаллу. На каком расстоянии вы хотите держать гвардию? Собеседник задумался, вопрос явно был для него нестандартным. Эта гвардия решает, не сразу ответил он, на месте, по ситуации. Так вот, передайте командующим, чтобы не подходили ближе, чем на полкилометра. Юрий вновь замолчал, меня начинала раздражать его медлительность. Казалось, что каждый шаг он согласовывал с кем-то еще, хотя вполне возможно, что так оно и есть. Почему? Такой простой и очевидный вопрос, но как на него ответить? Уж явно неправду рассказывать, что он у меня под подозрением и что мне нужно теорию одного безумного гвардейца проверить. Нет, отвечу так, что он никакого ответа не получит. Нужно кое-что проверить, доверьтесь мне. У меня свои методы уничтожения врат. Любите рисковать, Михали? В его голосе послышалась легкая усмешка. Меня начинал утомлять этот разговор. Тем более, что времени у меня было не так уж и много. Сделайте, как я вам говорю, если хотите решить эту проблему. На этом я сбросил звонок. Я был уверен, что он сделает все так, как я ему велел. Алиса и Арук тут же накинулись на меня с расспросами. Пришлось кратко ввести их в курс дела. Алиса тут же вызвалась поехать с нами. Да и Ника питала такой же энтузиазм. Мы едем с Аруком. Орк кивнул и выглянул в коридор. Мне предупредить гвардейца? Я отрицательно мотнул головой. Сейчас в этом не было никакого смысла. Если Василий является частью плана тех, кто обитает по ту сторону врат, то он и так все знает. Собирайся. Что у тебя есть из оружия? Орк сложил руки на груди и почесал подбородок. Мачете, дробовик, пистолет, задумчиво перечислил он, будто мог что-то забыть. Пистолета два, но я один разобрал, собирать долго. Мачете-то тебе зачем? Усмехнулся я. Обычный нож для меня как-то мелковат. Он сжал огромный кулак у себя перед лицом. Держать его неудобно, как зубочистка. Ладно, бери все и загружай в минивэн. А Рук кивнул и вылетел из кабинета. Его тяжелые шаги были отлично слышны до тех пор, пока он не вышел на улицу. Я проверил пистолет. Жаль, что я так и не позаботился о том, чтобы пополнить его боезапас. В вытянутой обойме оставалось 14 патрон. Можно я поеду с вами? Алиса подошла ко мне. Я могу помочь. Ника тут же подскочила со своего места. Я тоже могу поехать. Пришлось объяснять им, что нельзя оставлять офис, тем более, когда в нем находится бывший гвардеец, который может быть причастен к заговору против меня. Мы с Аруком просто едем на разведку. Проверим, работает ли теория. Вот и все. Этими словами я закончил убеждать Нику и Алису в том, что им необходимо остаться здесь. Они обе выглядели недовольными, но спорить не стали. Уже через пару минут я сидел в минивэне. Орк завел его заранее. На приборной панели лежал дробовик и мачете в кожаных ножнах. «А пистолет?» – спросил я, осматривая кабину. «Здесь», – орк хлопнул себя по внутреннему карману кожаной куртки. «А твой где?» – я достал его из-за пояса и положил перед собой. «Поехали». Ночной город был пуст, за исключением парочки улиц, где находилось слишком много увеселительных заведений. Имперский дворец и его запрет на распространение информации о вратах работал очень хорошо. Казалось, что население города вообще не подозревает о том, что врата уже открывались в столице, хоть это и было в пригороде и заброшенном районе. Мы пересекли черту города и выехали на трассу, которая также оказалась пуста. Через 20 минут мы свернули на дорогу, которая пересекала обширное поле. Здесь не было фонарей и встречных машин, поэтому единственным источником света служил наш минивэн. Я глянул на навигатор, ехать оставалось меньше 10 минут. Устройство мигало и интерфейс показывал, что до открытия врат немногим меньше часа. «Будь готов, Арук, это может быть засада». Орк выглядел невозмутимым. Он держал руль одной рукой, а второй барабанил пальцами по ноге. Но я заметил, что его взгляд постоянно меняет направление. Он осматривает местность, прикидывает, откуда можно ждать нападения. «Миха, можно тебя попросить?» — сказал он, продолжая смотреть по сторонам. «Да, я там сзади патронтаж оставил, а то в самом дробовике только 6 зарядов, маловато. Можешь подать?» «Ага». Я перегнулся через сиденье и достал увесистый патронтаж. Орк тут же перекинул его себе через плечо. «Так лучше». В сфере фар показалась табличка с названием деревни. Рядом с ней стояли два бронированных автомобиля, перегородив нам дорогу. Мы остановились в паре метров от них. К нам навстречу вышли два гвардейца с автоматами наперевес. «Будь готов», — шепнул я орку, а сам взял пистолет и прислонил его дулом к дверце, готовый высадить в гвардейца весь магазин, если потребуется. Я опустил стекло. Гвардеец остановился прямо передо мной, идеально, чтобы использовать пистолет. Но пока я этого делать не собирался. Второй гвардеец остановился возле капота и пристально смотрел на Арука. «Михаил Матвеев?» – спросил гвардеец, наклонив голову, чтобы получше меня рассмотреть. Наши лица были подсвечены только тусклым светом приборной панели. Очевидно, что вопрос был риторическим, он не мог не знать меня, так как им обязаны были предоставить подробные инструкции. «Он самый. Вы провели эвакуацию?» Я тут же решил брать ситуацию под свой контроль. Гвардеец немного опешил. Он сжимал свой автомат, но я уже прикинул, что воспользоваться им он никак не успеет. Главное, чтобы пули моего пистолета пробили плотные бронежилеты и разгрузку. «Да, жители деревни были вывезены минут 10 назад. Сколько отсюда до деревни?» Мне хотелось оценить, насколько плотное кольцо создали силами гвардии. «Километр ровно», — он указал рукой на табличку. «Прямо по этой дороге. Сколько вас тут?» Я оглядел две машины, перегородившие нам проезд, но больше гвардейцев не увидел. Арук перебирал пальцами по рулю и неотрывно смотрел на второго гвардейца, который этого тяжелого взгляда не выдержал и начал переминаться с ноги на ногу, при этом нервно сжимая рукоять автомата. «Здесь двое. Я про общее число спрашиваю. А три роты?» «Мы установили заграждение вдоль леса», — он указал взглядом на темную полосу леса сбоку от себя. «Ну и в полях поставили машины с тяжелыми пулеметами. Стало ясно, что выбираться из деревни, в случае какой-то подставы, будет непросто. Из техники только машины?» «Так точно», — коротко ответил гвардеец. «Ладно, я все понял. Пропустите». Гвардеец на мгновение замялся, но потом кивнул своему напарнику, и они отошли к машинам. В деревню мы въехали минут через 5. По сути, тут было всего пара улиц, по бокам которых выстроились дома. Кроме парочки уличных фонарей, свет больше нигде не горел. Координаты на устройстве вели нас дальше, к фермерскому хозяйству, где они и должны были открыться. «Притормози немного, хочу осмотреться», — сказал я Аруку и внимательно всматривался в окно. Одноэтажные дома явно пустовали. Свет нигде не горел, машин видно не было. Мне хотелось убедиться, что гвардеец не соврал и внутри деревни действительно никого нет. Тем более, что среди домов устроить засаду можно элементарно. Но никого увидеть мне так и не удалось. Правда, это не означало, что мы тут одни. Темнота все-таки отлично способствовала маскировке, да и в пустых домах можно легко спрятаться. Мы выехали на проселочную дорогу. Она и вела к ферме, очертания которой я уже видел в дальнем конце поля. Это было невысокое, но объемное здание. Рядом с ним стояли несколько единиц тяжелой техники. Когда подъехали поближе, то я рассмотрел еще несколько построек поменьше. Арук остановил машину у железных ворот с выцветшими буквами, которые когда-то складывались в название этого предприятия. Ворота предусмотрительно кто-то закрыл. «Видишь что-нибудь?» – спросил я, осматривая окружающие нас поля. Особенно меня интересовала полоса леса, которая расположилась за зданием фермы. Очевидно, что там самое удобное место для засады. Арук почти прижался к лобовому стеклу в попытках что-то рассмотреть. От его дыхания стекло начало запотевать. «Нихера», – коротко, но очень ясно сказал он. «Темнота, поле и здание. Может, ферму стоит проверить?» Идея была здравой. Я взглянул на устройство. Оставалось немногим больше 40 минут. Этого вполне хватит, чтобы бегло осмотреться. «Согласен. Только машину тут оставлять не хочется. Она должна быть под боком, если примем решение сваливать отсюда». Арук кивнул и открыл дверь минивана. Я не стал спрашивать, что он собирается делать. Все и так было очевидно. Орк подошел к воротам и бросил на них оценивающий взгляд. Заперты они были мощной цепью с солидного размера амбарным замком. Я приоткрыл свою дверцу, чтобы орк мог меня слышать. «Получится открыть?» — прикрикнул я, и мой голос тут же утонул в бескрайних просторах полей, окруживших нас. Орк хмыкнул и потряс замок в руке. «Получится», — наконец уверенно сказал он и обхватил замок пальцами. «У тебя, может, лом есть или просто что-то тяжелое?» Я обернулся, чтобы заглянуть в кузов автомобиля. Обернуться меня заставил скрежет металла. Арук сжал замок двумя руками и надавил, отчего тот прохрустил и буквально лопнул на две части, открывая для нас ворота. Я знал еще из подсознания, что орки очень сильные, но Арук усовершенствовал в себе этот талант тяжелыми тренировками, поэтому такой навык взлома не должен был меня удивлять. Уверен, что при желании он и цепь смог бы порвать. Он распахнул перед нами ворота и вернулся в машину. «А ты силен», — я хлопнул его по плечу. Орк размял пальцы на руках и схватился за руль. Судя по внешнему виду, он был собой доволен. Мы проехали через ворота. «Что сначала осмотреть надо?» — сказал орк, включая дальний свет. Мы стояли на своеобразной развилке. Дорога уходила в сторону и вела к небольшому зданию, рядом с которым стояла пара тракторов. По прямой дорога вела к самому большому строению, как я понял, основному зданию этой фермы. «Давай прямо», — выбор здесь был не так уж и важен, как мне показалось. Орк кивнул, и машина тронулась с места. Остановились мы только у самого здания, у торцевой части, где расположились больше выдвижные ворота. Они были закрыты тем же способом, что и ворота, ведущие на ферму. «Только тут замок не ломай», — улыбнулся я. «Давай просто объедем здание по кругу. Если других входов тут нет, значит и внутри никого». Орк хлопнул себя по лбу и удивленно посмотрел на меня. «Ну ты голова, точно. Им пришлось бы ломать замок. Ловко ты это подметил». Он рассеялся, хотя этот басистый рык тяжело назвать смехом, и поехал вдоль здания. У здания оказалась еще одна дверь, но и она была закрыта. Я глянул на время. Еще порядка 30 минут. Пока что нас окружала безмятежная ночь, и не было никаких признаков того, что здесь откроются врата. «Давай вон к тому зданию», — я указал на небольшую постройку, больше похожую на сарай. «Оставим машину там и будем ждать. Создадим себе этим зданием дополнительное укрытие». «Голова». Орк тут же поддал газу, и мы в считанные мгновения оказались перед невысоким деревянным зданием. «Глуши двигатель». Орк так и сделал. Фары погасли, машина затихла. Я уже собирался выйти на улицу, когда почувствовал, как по машине будто что-то ударило. Мы оба замерли в кабине. Было такое ощущение, словно кто-то ударил чем-то тяжелым по колесу. «Ты тоже почувствовал?» — спросил я, не поворачиваясь к Аруку. Он замер и вглядывался в окружающую нас темноту. Из-за только что потухших фар глаза еще не успели привыкнуть к темноте. Удар повторился. Теперь по задним колесу послышался звук спускаемой шины. Я посмотрел в зеркало заднего вида, и звук раздался вновь. И в этот раз я понял, что это было. Глава 22. Пуля. Эта пуля вошла в корпус нашего минивана. И до этого две пули пробили наши колеса. Кто-то из темноты вел по нам огонь, а значит, предположение о засаде оказалось верным. «Из машины!» — выкрикнул я Аруку, который продолжал оглядываться по сторонам. Его сложно было винить в непонимании ситуации, ведь звуков выстрелов не было слышно, как и не было видно вспышек огня. Подсознание подсказывало, что большая часть самого современного вооружения полностью бесшумна, а значит, тот, кто напал на нас, имеет неплохие возможности. Орк спешно открыл дверку и вывалился из кабины. Я перелез на водительское сиденье и вылез вслед за ним. В этот момент еще одна пуля попала в стекло боковой дверцы. Осколки полетели в мою сторону. Стрелок явно целился мне в голову, и задержись я на месте еще на секунду, то точно все бы закончилось плачевно. «Стреляют», только сейчас осознал орк, прижавшись спиной к минивену. «Да, со стороны поля», — ответил я, достав пистолет. Орк успел вытащить с собой дробовик, который он держал одной рукой и спешно осматривался. Из укрытия у нас был минивен и небольшой сарай, возле которого мы и остановились. Минивен казался мне более надежным, так как сарай явно не составит труда прошить пулями. Даже заходить в него не придется. Сколько их? Грудь орка высоко поднималась от тяжелого дыхания. Даже в темноте я увидел, как его лицо исказилось злобой. Вопрос был хорошим. Если учитывать темп стрельбы, то стрелял почти наверняка один человек. Но это нельзя утверждать наверняка. Да и как я могу знать, не окружает ли сейчас этот минивэн целый отряд гвардейцев или агентов клана крови? Понятия не имею, но стрелял, почти наверняка, один человек. Орук коротко кивнул и быстро выглянул из-за автомобиля, пытаясь осмотреть поле. Выстрела не последовало, и либо стрелок заранее знал, что не успеет попасть, либо он сейчас перемещается, и это наш шанс также сменить позицию. Я бегло осмотрелся, вокруг только поле и высокая трава. А это уже что-то. Орук, слушай внимательно. Сейчас стреляй в сторону поля. Понял? А, зачем? Отвлеки его. Я спрячусь в траве и попытаюсь его обойти. Мне нужно, чтобы ты заставил его сесть на месте. Для этого стреляй, попробуй его засечь и прижми к земле. У меня дробовик. Он покачал оружие в руке. Так себе оружие для такого расстояния. Знаю, но ты все равно сделай так, как я говорю. Орк кивнул и снова высунулся из-за угла. Давай. Скомандовал я и тут же припал к земле, скрываясь в траве. Я успел пожалеть, что не переоделся и теперь ползаю в неудобном костюме. Со стороны минивэна раздались приглушенные хлопки. Орук начал приводить план в исполнение. Теперь все зависит от меня, ведь долго отвлекать он его не сможет. Да и если стреляющий в нас не дурак, то он быстро поймет, что стреляют скорее для отвлечения внимания. Я ползком обогнул минивэн и сарай, оказавшись с другой стороны. Стрелок был молодец, не паниковал и не палил в ответ. Он где-то притаился, и судя по всему, залег он где-то в поле. Вопрос только в том, насколько далеко. «Давай, падла!» Проорал орук и еще раз выстрелил. По моим подсчетам шестой раз, а значит сейчас будет перезарядка. Если это знаю я, то знает и стрелок. И мой расчет оказался верным. Примерно в 20 метрах от меня я уловил движение. Что-то в траве явно перемещалось вперед, и двигалось оно с той стороны, куда орук никак не мог выстрелить. Стрелок направлялся прямо к минивену. Я прицелился, промахиваться было нельзя. Один выстрел, один труп. Все просто. Мне только нужно было дождаться, когда он остановится, чтобы наверняка. «Иди сюда, тварь!» — вновь проорал орк. Его голос заполнил собой тишину. Раздался выстрел. Орук продолжал выполнять мой план. Стрелок замер в траве. Это мой шанс. Я выстрелил. Пуля вошла точно в цель. В этом не было никаких сомнений. Промахнуться я не мог. Но стрелок не дернулся, не крикнул, не зашевелился. Силуэт, который я видел в траве, попросту пропал. Растворился в ночной темноте, словно его там никогда и не было. Мозгу потребовалось около пары секунд, чтобы все понять. Память прошлого владельца этого тела пришла на помощь. Да и сам я с этой магией уже столкнулся. Только не понял этого сразу. Магия тени. Он создал не настоящий силуэт, прямо как представитель клана крови, чей силуэт я видел в углу своего кабинета. И теперь я, этим выстрелом, выдал свое местоположение. Стрелок молодец. Я быстро перекатился в сторону. Пуля вошла в землю ровно в том месте, где я только что лежал. В траве вновь появилось движение. Я прицелился. Оброш на моей груди начало пульсировать ярко-зеленым светом, отчего-то артефакт начал работать. Я ощутил, как его сила постепенно проникала в мой магический источник, сливаясь с ним. Вынужден признать, это приятное чувство. По телу пробежала волна тепла, а за ней пришла сила. Неожиданно я ощутил прилив энергии, которую попросту некуда было девать. Прозвучал выстрел. В этот раз я его услышал, хоть он и был совсем негромким. Значит, стрелок подобрался ко мне, быстро сократил расстояние, бил наверняка. И я был бы мертв, но магия спасла меня. Новая сила, которая открылась где-то внутри, усиленная артефактом. Прямо у меня перед лицом появился магический щит, о который пуля буквально растворилась. Щит слегка дрогнул, я ощутил эту вибрацию по всему телу и щит пропал. Это заклинание сработало автоматически и забрало у меня много сил. Мой магический источник еще явно не был готов к такому, но обдумать все произошедшее я попросту не успел. Силуэт стрелка быстро приближался ко мне, он бежал во весь рост, прямо через поле. Я вскинул пистолет, но он выбил его ударом ноги и навалился на меня всем весом, а рук, я пытался выкрикнуть, но он тут же сдавил мое горло своими руками. Однако стрелять орк прекратил, а значит, что-то он все-таки услышал. Я не мог разглядеть того, кто на меня напал. Было очевидно только то, что он намного крупнее меня. Своим весом он буквально вдавливал меня в землю. Он с силой давил мне на горло. Вдохнуть я даже не пытался, так как сразу осознал, что это будет попросту бесполезно. Вместо этого я воспользовался своей силой, основной силой, и тут меня ждал очень неприятный сюрприз. Я нашел за что зацепиться. Проблема с клапаном аорты, он закупорен, и я мог бы очень быстро и эффективно повлиять на работу сердца, а точнее прервать ее, но не смог. Попросту не хватило энергии. Магический щит, остановивший пулю, забрал у меня все, что было, и на восстановление нужно хотя бы немного времени. Я чувствую, что артефакты этот процесс ускорит, но не сделает его моментальным. И судя по той силе, с которой стрелок сдавил мое горло, времени мне не хватит. Значит, пора прибегнуть к физическим, а не магическим навыкам. Я уперся ногами в землю и оттолкнулся, что было сил, пытаясь скинуть его с себя. Несмотря на то, что он был действительно тяжелым, мне удалось ослабить его хватку. Он вцепился в мое горло снова, но я успел вдохнуть, чем дал себе еще немного времени. Теперь я согнул ногу и со всей силы врезал ему коленом в спину. Что-то хрустнуло, и он изогнулся, рефлекторно отпустив меня. Это и стало его ошибкой. А еще ошибкой стало то, что он списал Ларука со счетов. Орк уже стоял сзади, и его приклад впечатался прямо в шею стрелка, отчего тот захрипел и свалился в сторону. «Не дергайся, кусок дерьма!» Арук поставил свою ногу ему на грудь и дулом дробовика уперся прямо ему в лоб. Я спешно поднялся с земли и, откашливаясь, достал телефон, на котором включил фонарик. С лица напавшего на нас будто слетела темная пелена, скрывавшая его лицо. И лицо это было мне очень знакомо. В памяти всплыли обрывочные воспоминания. Десятки событий, когда я видел это лицо. Под ногой орка лежал Георгий, начальник охраны моего отца. «Знаешь его?» Орк продолжал целиться ему в голову. Георгий корчился от боли и прищурился из-за света моего фонарика. «Начальник охраны моего отца», — пояснил я. «Георгий, что ты тут забыл?» Попутно я пытался отряхнуть костюм от земли, что было тщетно. Он что-то прохрипел, но слов разобрать не удалось. «А рук, будь добр, убери ногу. Думаю, дробовика достаточно, и он никуда не денется». Орк так и сделал, но для верности прислонил дуло прямо к лбу начальника охраны. «Повторю еще раз, что ты тут забыл. Попутно я искал свой пистолет на земле. Отец прислал, вопросы в целом не требовали от него ответа, все и так было ясно. Георгий, это профессионал, который не подводит корпорацию Матвеева и его лично. Это самый надежный инструмент в руках моего отца по решению любого вопроса. Он последний козырь в рукаве. Тот факт, что для моего устранения был отправлен именно он, говорит о многом. И все это я знал благодаря моему подсознанию. Ты и сам прекрасно знаешь, выродок, ответил он. Я здесь, чтобы устранить позор семьи Матвеевых. Пасть захлопни, прорычал орк и сильнее надавил дулом дробовика на лоб Георгия. Пусть говорит, а рук, все нормально. Значит, папаша послал, его лицо скривилось, будто я сказал что-то, что его сильно задело. Я сам, а вот этот ответ меня удивил, причем не слабо. Георгий, это человек, который как пес, выполняет команды и всегда рядом с хозяином. И тут пойти на такой риск без разрешения или приказа, поверить в это трудно, но зачем ему врать? И зачем тебе это? Я достал телефон и включил фонарик, чтобы лучше видеть его лицо. Попутно я думал о том, почему гвардейцы никак не отреагировали на звуки выстрелов. Может, не услышали, а может, у них приказ не соваться сюда. Лицо Георгия исказилось злобой, он зажмурился и попытался отвернуться. Но дробовик Арука помешал этому, потому что ты позор семьи, выпалил он, брызжа слюной. Ты выродок, который должен был сдохнуть и все, а вместо этого ты раздаешь интервью и ездишь на встречи в имперский дворец. Каждым своим действием ты позоришь великий род. Ты должен умереть. Должен. Я лишь усмехнулся. Промывка мозгов в корпорациях была на высшем уровне. Даже простой наемник, который хоть и работает на корпорацию пару десятков лет, верит в эту чушь и готов умереть, лишь бы угодить своему хозяину. Он неисправимый, в этом случае меры мне придется принять самые жесткие. Изначально появилась мысль взять его в заложники и расколоть, но я уже знал, что из этого ничего не выйдет. Он лучше умрет, чем хоть что-то скажет. Арук, сделай нашим гостю подарок. Пускай получит то, что заслужил. Орк ухмыльнулся и кивнул. Георгий зажмурился, готовый к тому, что сейчас произойдет. В этот момент прибор, про который я совсем забыл, протяжно пропищал у меня в кармане и затих. Георгий открыл глаза, а Рук посмотрел на меня. «Что это?» – пробасил орк, все еще прижимая дуло дробовика к лбу начальника охраны. Я достал прибор из кармана и посмотрел на интерфейс. Время вышло, врата должны были открыться. Внезапно что-то рядом с нами пришло в движение. Я бы сказал, что сам воздух начал вибрировать. «Нет, нет, нет», – начал повторять Георгий, извиваясь на земле. «Миха, чего делать-то?» Орк смотрел на меня. Вспышка. Бледно-фиолетовый свет осветил поле, в котором мы стояли. Я ощутил волну энергии, которая прошла через тело. Импульс был такой сильный, что я едва устоял на ногах. Длилось все не больше пары секунд, а потом повисла тишина, но ненадолго. Прямо в воздухе, всего в 10 метрах от нас, появилась узкая полоса фиолетового света. Она зависла в паре метрах от земли и постепенно расширялась. Они открываются. Это врата. Георгий перешел на визг. Было понятно, что о вратах он что-то знает. И знает такое, от чего он явно хотел убежать. Пустите. Он продолжал извиваться на земле, но орк усмирил его ударом ноги по ребрам. Полоса света резко расширилась в обе стороны и медленно сползла вниз, касаясь земли. В этот момент вспышка фиолетового свечения повторилась, и перед нами открылись врата. Мой прошлый опыт подсказывал, что по виду это действительно самый обыденный портал. Врата он напоминал своей полуовальной формой и прямой линией внизу, которой они касались земли. Сами врата, как и сказал Василий, были бледно-фиолетового свечения, которое пульсировало и переливалось, словно мы смотрели на какую-то странную, живую материю. «Пусти, зеленый кусок дерьма!» Георгий продолжал свои тщетные попытки выбраться. Орк на это не обратил никакого внимания. «Миха, что будет делать?» Света от врат вполне хватало, чтобы осветить участок поля, где мы и стояли. Я увидел, как в траве что-то блеснуло. «Это мой пистолет, которому я сейчас очень обрадовался. Сейчас нужно», — начал я, но меня прервал вопль начальника охраны. Глазами он смотрел в сторону врат. Его тело извивалось в судороге, а в груди, сквозь ткань его одежды, виднелся свет, который постепенно усиливался. «Арук, убери ногу и отойди от него». Орк так и сделал, при этом он продолжал целиться в Георгия, который колотил ногами землю. Он резко изогнулся в позвоночнике, отчего послышался неприятный хруст. Его рот широко открылся, но мне удалось услышать только протяжный хрип. Свет из его груди усилился и раздался взрыв энергии, которая тут же устремилась во врата. «Что это за херня?» – выпалил орк и перевел дуло дробовика на врата, свет которых несколько усилился. «Что нам делать?» Я смотрел на тело начальника охраны. В его груди теперь виднелось темное пятно, словно на ней кто-то оставил ожог. Всем своим нутром, своими инстинктами я чувствовал, что сейчас нам нужно уходить. Офис компании «Легион Охотников». Второй этаж. Кабинет Ники. Ника продолжала искать информацию о гвардейце, который сейчас спал в другом кабинете на этом же этаже. Пока что проникнуть в архив имперской гвардии ей никак не удавалось. Алиса сидела рядом и пыталась помочь. Само собой, никаких технических навыков у нее не было, но она была просто моральной поддержкой. Когда рядом твой близкий друг, любое дело дается легче. Алиса услышала шум первый. Какой-то хлопок, будто кто-то хлопнул дверью где-то на первом этаже. «Ты слышала?» – спросила Алиса. Она не хотела отвлекать подругу, которая сосредоточенно смотрела в экран с непонятными символами и цифрами. «А, что слышала?» – отвлеклась Ника и потерла воспаленные глаза. Какой-то звук, будто внизу. Обе девушки замерли. Помещение тут же утонуло в тишине. Они просидели так секунд 10, после чего Ника пожала плечами и вернулась к работе. Алиса решила, что ей и вправду показалось. Все-таки они долго не спали, да и этот стресс. Миша и Арук уехали к вратам и не взяли ее с собой. Теперь вместо того, чтобы помогать, она вынуждена сидеть и переживать. И это чувство не позволяло ей сидеть на месте. «Я пойду сделаю нам кофе, ладно?» Алиса поднялась с кресла и потянулась, разминая затекшие мышцы. «Да, и мне сделай, пожалуйста», — отрешенно сказала Ника, продолжая смотреть в монитор. Алиса кивнула и вышла из кабинета. Коридор второго этажа освещался только за счет света, который шел от лестницы. Выключатель был у входа на этаж, так что Алиса тут же направилась к нему. Но проходя возле той двери, где спал гвардеец, она вынуждена была остановиться. Точнее, замереть ее вынудил звук, который совершенно точно шел из-за закрытой двери. Она попыталась понять, что именно она слышит. Шепот, шаркающие по полу шаги, или все вместе. Девушка взялась за ручку и собралась открыть дверь, чтобы проверить, но остановилась. Алиса решила, что лучше будет позвать Нику, чтобы вместе зайти в кабинет и все выяснить, когда за дверью раздался протяжный стон, заставивший Алису вздрогнуть. От испуга ее руга надавали на ручку и дверь приоткрылась. В кабинете вспыхнул свет. Глава 23. Движение в открывшем портале я увидел, когда мы с Аруком почти вернулись к Минивену. Отходили мы, не отворачиваясь от врат, очень не хотелось получить удар в спину. «Ты видел?» – спросил я, когда заметил, как материя врат слегка начала искажаться. «Что?» – орк оглядывался по сторонам. «У меня не было идеи убежать. Просто нужно было отъехать подальше, занять более выгодную позицию. Я не планировал, что врата откроются прямо перед нами. И еще меня беспокоила такая смерть Георгия. Что это было? Никаких объяснений в подсознании или в моем прошлом опыте я не нашел. С порталами я частенько имел дело. Это вполне привычное явление в мире, где присутствует магия. И то, что случилось с начальником охраны Матвеева, не поддавалось объяснению. Ответить Аруку я не успел. До Минивена оставалось всего несколько шагов, когда из врат вышли двое. Две высокие, неестественно худые и сгорбившиеся фигуры, с длинными обвисшими руками. На фоне света от врат, мы видели только темные силуэты. Арук и я замерли на месте. Орк тут же вскинул дробовик, но на таком расстоянии он был практически бесполезен. Артефакт на моей груди вновь набирал свою силу, его свечение усилилось. «Как раз вовремя, сейчас мне это пригодится. Что будет делать?» Орк произнес этот вопрос практически шепотом. «Кажется, Василий был прав», — ответил я, разглядывая две высокие фигуры, которые продолжали стоять у врат. «Ты о том, что их двое и нас двое?» Орк хмыкнул. «Может, остальные ждут с той стороны, типа засаду готовит». И он был прав. Такой вариант вполне возможен. И дополнительно смущал меня тот факт, что эти две высокие фигуры неподвижно стоят возле врат, словно ждут, пока мы к ним подойдем. И у меня появилась мысль именно так и поступить. Я покрепче сжал пистолет и посмотрел на артефакт, сфокусировавшись на нем и на той энергии, которую он давал моему источнику магической силы. Я был готов к встрече с врагом. Подойдем поближе. Будь готов стрелять. Твой дробовик все равно бесполезен с такого расстояния. Арук кивнул, и мы одновременно выдвинулись вперед. Существа у врат не двигались. Мы остановились не больше, чем в 10 шагах от них. Арук не скрывал своих намерений и вскинул дробовик, готовый в любой момент пустить его в дело. Может дать сигнал гвардии? Орк понизил голос. Пускай подкатит сюда и разбомбят этих уродов. Идея была привлекательной, только я помнил слова Василия о том, что врата подпитываются энергией тех, кто к ним подходит. А значит, звать сюда толпу военных, это увеличить силу врага. Пока не стоит. Так, а что делать будем? Они просто стоят и, может, мне кажется, но смотрят они прямо на нас. И в этом он был прав. Ситуация складывалась странной. Два существа просто стояли возле врат и будто наблюдали за нами. Может, ждут приказа, или хотят, чтобы мы начали первыми. «Стой тут», — спокойно сказал я. «Я подойду поближе». Мне хотелось сдвинуть дело с мертвой точки, прояснить сложившуюся ситуацию. Сейчас меня сильнее всего волновала неизвестность. Как они убили начальника охраны? Если это такая магия, то почему мы еще живы? Слишком много вопросов и нет никаких ответов. «Миха, может, не надо?» Орк неуверенно огляделся, будто увидел кого-то в стороне от нас. «Может, нахер это все?» «Спокойно. Если что, стреляй, не раздумывая». Арук тяжело выдохнул, но все-таки кивнул. Я сделал пару шагов вперед, ловя себя на мысли, что рукой я буквально вцепился в рукоять пистолета. Хотя я даже не уверен, помогут ли пули против этих существ. С другой стороны, Гвардия же как-то справлялась, значит, оружие работает. Когда я сделал очередной шаг, то две фигуры пришли в движение. Плавно, я бы даже сказал медленно, они отступили назад и скрылись во вратах. Я замер на месте, вокруг повисла тишина. Материя портала продолжала мерцать фиолетовым светом. Что за хрень? Пробасил Арук и сделал шаг мне навстречу. Я пожал плечами. Ситуация становилась все страннее. Будем уезжать или пойдем внутрь? Орк буквально озвучил тот вопрос, который я задавал сейчас сам себе. Стоит ли идти в неизведанный портал, тем более, когда ситуация выглядит очень странной. Пока мы раздумывали, свет врат вновь усилился и начал пульсировать. Я уже начинал понимать, что это значит. Сейчас что-то появится и нам нужно быть готовыми. Жаль, что у меня нет времени разобраться с теми магическими свойствами, которые открылись благодаря артефакту. Сейчас новая магия могла бы оказаться очень полезной, но если что, буду действовать по ходу событий. Из врат начал кто-то выходить. Вначале это был силуэт, а после я отчетливо увидел фигуру обычного человека, с широким капюшоном на голове и балахоном на теле, обычного роста, обычного телосложения. Руки он держал за спиной, что настораживало. «Это человек?» – спросил я Арука, будто сам не готов был поверить в то, что вижу. «Кажется, мы оба были готовы к встрече с монстрами, но точно не с человеком. Подойди, Михаил». Голос незнакомца заполнил собой тишину. Он звучал громко, при этом сами интонации были спокойными. Самый обычный, человеческий голос. Ничего особенного. Ранее я его точно никогда не слышал. «Миха, не надо», — орк прочитал мои мысли и положил руку мне на плечо. «Давай я завалю этого хера, а мы потом разберемся, а?» И предложение его было крайне заманчивым. Но меня мучил вопрос, для чего звать меня, для чего выходить из врат, а не посылать орду монстров, готовых разорвать нас на части. Зачем вообще пытаться вести какой-либо разговор, если их цель – это захват этого мира? И на вопросы очень хотелось получить ответ. И для этого придется рискнуть. В конечном итоге, я всегда могу полагаться на свою магию. Во всяком случае, магический щит примет на себя первый удар, а после я уже смогу действовать по ситуации. «Если что, сразу стреляй», — сказал я орку, не сводя взгляда от человека, который вышел из врат. «Если это, конечно, был человек».